У Славки и прежде были девственницы. Девственниц в дружине ценили особо. Отроки хвастались друг другу. Многие привирали. Славка не хвастался и не врал. Йонах когда-то сказал: «Не друзья, а подруги твои должны знать, каково твое мужество». А брат Артем добавил: «И помнят девки не боль, а ласку». «Это смотря какая боль», — возразил Йонах. И оба засмеялись. Славка не понял тогда, почему они смеются. Он сказанное запоминал. Потом пригодилось. И сейчас. Как не хотелось Славке войти ударом копья, но сдержался. Вошел мягко и плавно, медленно. Так наносит умирающему последний удар. Клинок сам ищет верную дорогу к сердцу, а его хозяин лишь принимает последний вздох, последнюю дрожь, глядя в глаза. Глаза у Рогнеда были закрыты, а вздох и дрожь были не последними, а первыми. Тесная щелочка стала еще тесней и еще тесней, когда Славка выплеснул первое, самое крепкое семя.